Я не хочу прожить в Христа играя. Я не хочу до вечности ползти. Я не желаю ковылять дырая, в развалочку зевая на пути. Я не хочу в условности теряться. Я не хочу простое усложнять. Я не хочу коситься и казаться, и вечность на похлебку поменять. Плести и попадаться в паутину, фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну. Я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться, сестер и братьев видеть свысока. Единолично в скорлупе закрыться я не хочу на время, на пока. Я не хочу, придя на пир для званых, жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепьях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу насмешки сыпать в спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу подножки подставлять. Я не хочу духовным лишь казаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво ухмыляться, а я настоящим быть хочу, таким, как есть. Уверовал в Христа не понарошку, не на чуть-чуть, ни капельку, сполна. Меня позвал он в путь, а не в дорожку, предупредив, что впереди война. А на войне, как на войне, там трудно. Но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Я так хочу подняться до рассвета, к тебе, мой Бог, ладони протянуть, ворваться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу до неба дотянуться и, захватив с собой своих друзей, в безбрежье глаз Христовых окунуться навечно, на виду вселенной всей. Пусть мир покроет мрак и тьма, и тучи, а на Сионе воссияет свет. Из всех земных путей твой самый лучший, и я иду с тобой. Вот мой ответ.